Шеффорд проиграл только что раунд. И теперь с мрачным почтением к механизму системы соревнования хочет уплатить за проигрыш и перейти к следующему раунду, который он, как всегда, преисполнен решимости выиграть. Мир, в котором он живет, трудный мир. Но ему не хотелось бы, чтобы он был иным. И один только Бог ведает почему. «Хотел закрыть мне путь к Питтсбургу, так что ли?» — спросил Пол. «Считаю, что я больше подхожу для этого», — сказал Шеффорд. «Но какая теперь разница? Я выбыл из игры. Ты проиграл». «Я пытался выиграть и проиграл», — сказал Шеффорд. «Это было совсем другое. А теперь валяй. Можешь меня вышвырнуть». Лучшим способом уколоть Шеффорда было отказаться от соревнования. «Не знаю», — сказал Пол. «Я думаю, что ты был бы на месте в Питтсбурге. Если хочешь, я напишу тебе рекомендацию». «Пол», — сказала Анита. «Иди обратно, Анита», — сказал Пол. «Мы тоже вернемся через минуту». Аниту просто распирало от желания дать Шеффорду именно то, что ему сейчас требовалось. Борьбу. Возможность зацепиться за что-нибудь в качестве исходной точки для нового, как он это называет, цикла игры. «Я прощаю тебя», — сказал Пол. «И хочу, чтобы ты продолжал помогать мне, как прежде, если только ты хочешь. Лучшего человека на твое место и не придумаешь. И ты будешь держать меня под ногтем, так ведь?» Пол мрачно усмехнулся. «Нет, все останется, как было». «Держать тебя под ногтем? Как мог ты? Если ты не выставляешь меня, то я хочу, чтобы меня перевели». «Хорошо. Но ты сам знаешь, не я решаю вопросы перевода. А сейчас пойдем в столовую. Пошли». Вставая, он протянул руку Шеффорду. Шеффорд, не приняв ее, прошмыгнул мимо. Анита остановил его. «Если у вас имелись какие-то соображения относительно состояния здоровья моего мужа, то, по-видимому, вам следовало бы в первую очередь высказать их ему или его доктору», — язвительно заметила она. «Ваш муж и его доктор уже целый месяц великолепно знают то, что я сказал Кронеру и Бейеру. Пол настолько вышел из формы, что ему нельзя доверить даже ножную швейную машинку, не говоря уже о Питтсбурге». Шеффорд распалял себя по мере того, как к нему возвращалась уверенность в себе. «А возможно, надеясь на то, что его слова будут услышаны в столовой». Пол ухватил их под руки и повел в бар на виду у всех собравшихся. Все вопросительно глядели в их сторону. Пол, Анита и Шеффорд, улыбаясь, рука об руку, пересекли помещение бара и направились в столовую. «Что, не здоровится?» — любезно осведомился у Шеффорда Кронер. «Да, сэр. Думаю, что это из-за эскалопа, который я съел за ленчем». Кронер сочувственно покивал головой и повернулся к официанту. «Я полагаю, молочный гренок не повредит мальчику». Кронер старался любой ценой сохранить гармонию в своей семье и подсказать попавшему в трудное положение выход из него. Пол понимал, что теперь на протяжении всего вечера Кронер будет поддерживать, как сейчас с этим молочным гренком, вежливую версию о мнимой болезни Шеффорда. После кофе и ликера Пол выступил с краткой речью о включении заводов Айлиум в общую систему, подчиненную Национальному производственному совету. Затем он перешел к более широкой теме, которую назвал «Второй технической революцией». Он читал свою речь, следя за тем, чтобы через правильные интервалы отрывать глаза от бумаги. Это было, как он уже пояснил сегодня после обеда Катарине Финч, старье. Доклад о прогрессе, об укреплении веры в то, что они делают сейчас, и в то, что ими уже сделано в области промышленности.